или как природного компьютера, что и пытается обосновать современная геометродинамика и ее лидер, крупнейший американский физик-теоретик Уилер, опирающийся на идеи Платона и Махабхараты. Физики стремятся ввести в пространство состояний атома-автомата метрику, согласованную с метрикой реального пространства. Причем эта метрика чем-то напоминает нелепую систему треугольников Платона. И вот, как говорится, приехали. Стратегической задачей новой физики считается установление взаимосвязи между системой объектов физического мира и наиболее общей числовой структурой, натуральным рядом, то есть реализация программы пифагорейцев. Особый интерес представляют данные, полученные известным американским исследователем Кейсом. Еще не до конца изученным способом, хотя этот способ используется с успехом многими другими исследователями, он активизировал генетическую память своих пациентов, а их было несколько тысяч. В итоге он получил детальное и связанное описание многих фрагментов, существовавшей в период с 50 тысяч до 10 тысяч лет до новой эры цивилизации, именуемой Атлантида. Опыты велись в 30-х годах, и многое из того, что говорили пациенты, было неясно из-за отсутствия в то время у нас ряда технических понятий. В наше время данные Кейса заново проанализировали с помощью мощных компьютеров, и многим стало ясно, но не самому Кейсу, что пациенты описывали в частности устройство типа лазера, генератора гравитационных волн, теоретически разрабатываемого в США, а также ряд других машин и устройств, назначение которых еще нам не понятно. Одно из таких устройств, точнее его схему, восстановили. Оно, согласно описанию Кейса, использовалось в Атлантиде для дистанционного воздействия на процессы радиоактивного распада в земной коре. Все более очевидными и яркими становятся факты поразительного сходства современной и сверхдревних доантичных цивилизаций в области научного знания. Особенно это относится к астрономии, космогонии, физике элементарных частиц, био- и психотехнологии. Мы уже не говорим об оккультных науках. Сами факты подобного сходства не могли быть установлены 30-50 лет тому назад, ввиду отсутствия соответствующих понятий в тогдашних научных парадигмах. Многие же из упоминаемых в древних текстах процессов и устройств до сих пор еще не могут быть удовлетворительно интерпретированы, что говорит об опережении нас древними цивилизациями в ряде областей науки и техники. Я здесь привел лишь некоторые из имеющихся в нашем распоряжении фактов, подтверждающие сказанное выше. Уже не приходится говорить о медицинских познаниях древних. Западная рациональная медицина с ее сложнейшими аппаратурой и препаратами только-только начала постигать учения йогов, древнекитайских, древнеегипетских эскулапов, достижения тибетской медицины. Врачи Запада все еще далеки от понимания механизмов акупунктуры, а ведь все эти точки и меридианы человеческого тела были известны 8000 лет назад, то есть в доцивилизационный период. Они хорошо усвоили, что человеческое тело, включая мозг, состоит из элементов периодической таблицы Менделеева, но далеки от понимания фундаментальных процессов жизни и мышления, происходящих на внутриклеточном и внутриатомном уровнях. Но известно, что по крайней мере феноменологически древние освоили эти уровни жизненных процессов. Это позволяло им управлять энергетикой организма и его связями с космическим бытием. Арии также знали, что запрограммированная продолжительность жизни людей, как биологического вида, составляла около 160 лет, после катастрофы около 120 лет. Обратите внимание, какая разноголосица по поводу этого показателя наблюдается у современных геронтологов. Также четко было известно, что люди...